Глава 23. Взрыв изнутри. Эльм. Взрыв изнутри. Удар. Тяжелая падает на меня. Придавило. Мокро. Спирт. Горит. Огонь! Я горю! Что делать? Не могу двинуться. Страх парализовал систему жизнеобеспечения на всех уровнях. Горю. Все, что ли? Конец? Нет. Мужик запрыгивает на меня с тряпкой, бьет, раздевая рот. Ничего не слышу, горю, душит, тряпкой душит. Как сопротивляться? Агония. Выход. Надо бросить тело, надо выйти. Выйти? Нельзя. Выход? Нет, нельзя. Хуже смерти выход. Дышу. Уже дышу. Не горю. Сдираю с лица тряпку. Меня никто не душит, мужика нет, огня нет. Хорошо, что не вышел. Что это, блин, за хрен было? Мне очень не нравится, что интеграция с телом носителя зашла настолько глубоко, что опасность повреждения системы нарушила мои собственные мыслительные процессы. Какого кацо, спрашивается, я запаниковал? Вместо того, чтобы провести анализ критической ситуации и оптимального решения проблемы, я превратился в визжащее животное, в кретино, гонзо, коглионе, идиота. Примечание. Итальянский. Глупец, придурок, идиот. Конец примечания. Но почему? Как я стал идиотом? Нет. Вопрос неверен. Что сделало меня идиотом? Интернет? Да, интернет. А теперь контакт прерван, и я чувствую себя, как грешник, изгнанный из рая под давлением обстоятельств. О нет, гребаные обстоятельства. Совсем забыл о своих обязательствах. У меня же договор и время поджимает. Надеюсь, я не очень выбился из графика. Выползаю из подвала, огибаю свернувшегося калачиком спящего мужика, по-детски подсунувшего ладони под одутловатое лицо с опаленными бровями. Тащу свое тяжелое тело, а оно тащит меня. Ха-ха! По ковру, по деревянным доскам, по прохладе керамических плит, к слабому свету, льющемуся из окна, отпихиваю бутылки, отпихиваю спящую женщину, смотрю на луну. Секунду! А вот этого не может быть! Мама мия! Да что же это такое, а? В момент трансформации луна была в третьей фазе, а теперь почти новолуние. Это сколько же я за компом просидел? О, мама мия, договор же! Я почти нарушил договор. Я же не справлюсь с гаденышем, если опоздаю. Сейчас, прямо сейчас, необходимо сразиться, пока есть еще время, пока он ослаблен луной, о чем я только думал. Все эти пропавшие дни. Ах да, верно, ни о чем. Идиот блаженствовал в информационном раю, не наблюдая часов. Заблудился, потеряв себя в упорядоченном хаосе выделений человеческого разума, сливаясь с многогранностью гениальности, таланта и сумасшествия, знаний, фактов, домыслов и пороков. Крошечные зерна истины распускались передо мной радужными фракталами обоснованной лжи, вариаций, невозможных по сути, но реалистичных поболее, чем породившая их правда, и им не было числа, и число их увеличивалось с каждым мгновением в этой прекрасной, извращенной вселенной, вход в которую открыт любому человечешке и закрыт для самого могущественного из нас. Люди создали свой рай, который их же и поглотит в конечном итоге, оставив первых в одиночестве, обрекая на истощение и зависть в материальном шеоле. И дым мучений наших будет восходить во веки веков до финального развоплощения. «Гуай аме!» «Они нас совратили, они нас и убьют, хотя «Ничего, мы что-нибудь придумаем. Лично я подобную несправедливость терпеть не собираюсь. А что, если это шанс для нас, павших по вине людей, войти в новое царство, виртуальное? Что, если я стану первопроходцем и спасителем, собрав страдающий народ свой, в месте, где не будет глада и мук, и сожалений, и деградации? Хотя пошел он в крокодилью задницу, народ мой. Никому нельзя довериться, убогие и обиженные еще натворят чего. Сам пойду, один. Все будет моим. Но сначала гаденыш. Холод за пределами дома. Не люблю холод, он отвлекает. Напяливаю всю попавшуюся под руки одежду, натягиваю шапку поглубже, руки засовываю в карманы, иду быстрым шагом мимо ярко освещенных домов, за которыми копошатся людишки. Срываюсь на бег в пустынных местах, где не заподозрят и не остановят. Быстрее бы расправиться со всеми делишками и сразу обратно вернуться в матрицу обетованную, где я могу вкусить от любого достоинства и греха человеческого, а не секвестроваться сексом. Впрочем, секса я там тоже навкушался. Да еще какого! Клянусь, кое-что мне было до сих пор неведомо. Настоящей еды это все не заменяло, конечно, но в прошлый раз я приходовал девицу на долгий срок. Мог бы еще с месяц просвещаться в виртуале, если бы не гаденыш. Эх, гаденыш, гаденыш. Осколок боевой магической программы, которую люди путают с опаснейшей болезнью. Трудно уничтожается, гад. Надеюсь, до шизогенеза еще не дошло, а то мне трудно будет. Тут бы с одним справиться, а если больше? Ага, вот и жилище одержимой красотки. Перемахиваю через изгородь, но неожиданно путь мне преграждает белый пес. Неуверенно виляет хвостом, потом встречается со мной взглядом, и из его глотки рвется злобное рычание. Почуял чужака. Сотрясает ночной холодный воздух свирепым лаем, предупреждая хозяев об опасности. «Заткнись, Айс!» — шиплю я грозно. «Убью!» Пес дрожит, прижимая уши. Лай переходит в скулеж, а скулеж — в рычание и снова в скулеж. Лапы дрожат, на земле расплывается лужица мочи, исходящая паром в ночном холодном воздухе. Испуган, но не отступает. Хороший пес. Большой, сильный. Сложно будет убить его быстро. Нельзя рисковать. «Чтоб ты сдох, Айс!» — желаю я ему напоследок и убираюсь с парадного хода. У пса хватает благоразумия не следовать за мной. Из дополнительных возможностей проникновения в жилище, предложенных туловищем, я выбираю простейший. Позади дома, за поленницей, хранится старая деревянная лестница, которая как раз достает до окна второго этажа с неисправным запором, открывая его с первого же толчка. Темнота дома дышит теплом и ладаном. Эфир заполнен тонкопленочной структурой христианского духа, посверкивающей нитями красного золота. Бреду как сквозь воду, медленно и печально, но на подходе к спальне красотки все же начинаю дуреть. Пленочки цепляются дрожащими гранями, вызывая эйфорию и ничем не обоснованную любовь к миру, да еще и потерю координации вдобавок. В спальне не продохнуть от янтарного марева, благовоний и чада свечей, истекающих светом перед иконами. На последних шагах я уже кажусь себе эдаким блаженным одуванчиком, пьяно шествующим по облакам под звуки райской арфы. Генератор благостной мишуры в сутане священника мирно почивает на диванчике, трогательно зажав в дланях серебряный крест, который работает на полную мощность. Притомилось его святейшество после трудов праведных, трудов бесплодных и напрасных, увы. Главное, чтобы дрых подольше и не мешал. Стряхивая с себя дурманящую шелуху, я подхожу к кровати, и сердце мое трепещет в отчаянии. Несколько страшных секунд мнится мне, что я опоздал, и постель, ровно застланная покрывалом, пуста, знаменуя собой смерть. Но вздыхаю с облегчением, различив белокурые пряди, почти сливающиеся с белизной простыней, а потом и исхудавшее личико, застывшее в страдальческой гримасе. Период буйства сменился коматозным бессознанием. Красотка настолько истощена, что ее тельце почти не вздымает одеяло. Ручки под одеялом. Сухие веточки в синих вязях вен, но запястья кожаными ремнями крепко привязаны к раме постели, а на руках толстые перчатки, видно, чтобы не царапалось. Вы бы ей еще намордник надели, тоже мне экзорцисты. Что, не нашлось? Бедняжечка. Преклоняю колени перед ложем, снимаю перчатку, приникаю поцелуем прохладной коже, рыцарь, идущий на битву. Выдыхаю весь воздух из легких и медленно толчками начинаю пропускать себя сквозь себя, на себя, от себя и вовне, выворачиваясь наизнанку, сливаясь со слабым мерцанием больной ауры. Мои возможности сильно ослаблены привязкой к телу, но их вполне хватит для внедрения, ведь основная работа уже проделана за меня. Я ищу червоточину.